С ними и конвоем обменялись позывными. С командирами приблизившихся миносок согласовали позиции и сигналы, после чего, убедившись, что необходимости в поправке на дурака больше нет, перешли на бензомоторы, заряжая аккумуляторную батарею. Верхние люки на обеих рубках отдраили, проветривая внутренние помещения. Было решено, что Налим возьмет на себя южный выход из пролива Хирада, а миноноски обеспечит ближнее прикрытие с южных румбов. Все так же идя под бензомоторами, к 09:20 подводная лодка уже совсем пропала из вида где-то на западе. Низкий корпус и почти не возвышавшиеся над его палубой две небольшие рубки легко терялись среди волн. Лейтенант Белкин не был извещен о точной дате предстоящего штурма Сосеба. Более того, в рамках своей задачи он имел сведения лишь о заинтересованности штаба наместника в получении самой свежей информации обо всех передвижениях крупных кораблей в районе японской базы и ни намека на возможный и даже планируемый скорый визит в эти воды всей эскадры. В случае возможности гарантированно успешного выхода в атаку на броненосные крейсера ему разрешалось применять оружие, но ни при каких иных обстоятельствах, дабы ни в коем случае ничем не выдать факта своего присутствия. Именно такая формулировка была в боевом приказе, так что встретить здесь свои броненосцы он никак не ожидал. Поэтому, когда вскоре после рассвета 30 июля слежавшего в дрейфе западнее острова Такашима Налима, занятого пополнением заряда аккумуляторов, обнаружили спешащие в залив Сазаура японские пароходы, он решил, что намечается отправка большого конвоя. Поскольку зарядку уже почти закончили, двинулись к острову Макура, обычному месту сбора японских пароходов. Он был рядом с выходом из Сосебского залива, так что эта позиция позволяла контролировать все основные маршруты с малыми шансами кого-то упустить. Налим оказался сейчас один на позиции у Сосеба, так как вторая лодка, «Дельфин», еще не вернулась с ночной встречи с миноносцами связи и обеспечения, не состоявшейся по причине начала операции, из-за чего «Дельфин», прождав всю ночь, запаздывал с возвращением. Белкин решил выяснить, что затеяли японцы. Но продвижению мешали небольшие пароходы и шхуны, шедшие теперь с запада сплошным потоком. Из-за них приходилось все время передвигаться в подводном положении. Заряд аккумуляторов постепенно таял, а дышать становилось все труднее. Наконец, когда поток судов иссяк, всплыли на поверхность и тут же увидели справа по носу мачты сразу нескольких крупных кораблей. Начав к ним приближаться, вскоре обнаружили еще одну группу больших паровых судов, скорее всего военных, немного западнее первой, шедшей от острова Кура. Но разглядеть, кто это, снова не удалось, так как с той же стороны появился миноносец. Не имея сведений о возможном появлении в этом районе наших кораблей, Белкин приказал погружаться и продолжать сближение уже в подводном положении, рассчитывая атаковать, если представится возможность. Идя на перископной глубине, долго не могли возобновить контакт. Но когда уже решили, что цель потеряна, услышали звуки взрывов где-то впереди по курсу, а вскоре снова разглядели и мачты. Из-за дождя видимость в перископ была отвратительной. К тому же лодка несколько отклонилась от курса и уже явно не успевала занять позицию для атаки. Взрывы на воде теперь слышались постоянно, и этот звук приближался. Вероятно, в районе обнаруженных целей шел бой. Опасаясь появления миноносца, неслышного теперь для подлодки, из-за усилившейся канонады наверху на поверхность пока не поднимались. При очередном подвсплытии в перископ хотя и плохо, но стали видны уже и верхушки труб обнаруженных недавно судов, но их корпуса и надстройки все еще не просматривались из-за остатков дымки, державшейся над самой поверхностью воды. По комбинации труб на японцев это было не похоже. Столько двухтрубных кораблей в одном строю у них быть не могло, но через оптику перископа вполне могли и напутать из-за погоды. Хотели было попробовать осмотреться с поверхности, но в этот момент по характерному звуку определили появление нескольких небольших паровых судов между кораблями, к которым приближались, и лодкой, что снова остановило от всплытия. Тем временем звуки разрывов снарядов на воде стали слышны совершенно отчетливо, как и тяжелый глухой гул, вероятно, от собственных залпов обнаруженных кораблей. Теряясь в догадках, Белкин и его минный офицер пришли к выводу, что японцы затеяли какие-то артиллерийские учения, возможно, с участием батарей. При очередном подъеме перископа было отмечено, что мачты крупных судов начинают ворочить к северу. Лодка двинулась им наперерез, рассчитывая успеть атаковать хотя бы замыкавшие колонну корабли. Спустя 4 минуты в просвете дымки, к огромному удивлению, удалось разглядеть, что одним из больших судов, к которым сейчас приближались, является наш броненосец береговой обороны типа Ушаков. Немедленно попытались всплыть, чтобы связаться с ним, но тотчас были загнаны обратно под воду его скорострелками. Уйдя на 8 метров, отвернули западнее и, переждав вызванную своим появлением стрельбу, всплыли в позиционное положение. Через иллюминаторы рубки командир разглядел часть нашей эскадры, явно ведущей бой с крепостью. Лодку, отбежавшую под водой подальше, с нее пока не видели и топить не собирались. Удостоверившись в этом, высунувшись из рубочного люка, он дал сигнал ракетами, что имеет сообщение для адмирала. В ответ снова начали стрелять, но это прекратилось еще до того, как успели погрузиться. Белкин, уже задраивая рубочный люк изнутри, даже смог разобрать через иллюминаторы мигание фонаря с одного из больших броненосцев, с приказом назвать себя. Поскольку обстрел быстро кончился, он дал отбой погружению, а сам поднялся на рубку с ратиром и приступил к переговорам с флагманом, оба мостика которого все время мигали всем, чем могли, во все стороны. Затем, подойдя к орлу, передал на него карту, составленную предыдущей парой лодок, разведывавших японское судоходство у Сасеба, и дополненной за последние трое суток уже дельфином и налимом. Из полученных от подводников сведений Рожественский теперь знал, что севернее банки Араидоси и другой, меньшей, что рядом с ней, мин нет, так как там вчера спокойно ходили японцы даже на больших пароходах. Вероятность управляемого с берега крепостного минного поля была также мала, поэтому русские броненосцы получили серьезное преимущество. Они теперь могли дать нормальный ход и уклоняться от японских залпов. Немедленно с орла передали на Ушакова приказ для Иессена подавить батарею на мысе Асаки, уже серьезно досаждавшую тральщикам. Также семафором сообщили, что от банок против входа в Сосипский залив в направлении залива Сазаура мин нет, дав добро на свободное маневрирование и выбор боевого курса по своему усмотрению. К этому времени флагман Иессена без приказа уже пристрелялся по этой батарее, так как с него лучше, чем со всех остальных, видели, как несладко приходилось тральщикам под практически безнаказанным огнем крепости. Один из прорывателей уже получил попадание и явно с трудом мог управляться, а две миноноски травили пар, вероятно пострадав от осколков все время рвущихся вокруг них снарядов, но пока держали место в строю. Приказ командующего застал головной броненосец в момент начала правого разворота на второй боевой галс. Шедший следом за ним Синявин еще не начал правую циркуляцию, поэтому вместо того, чтобы вслед за головным положить право руля, Ессен приказал ему ворочить влево, привести батарею себе на правый траверс и начать громить ее бортовым огнем. Следом за Синявиным генерал-адмирал Апраксин также повернул на северо-запад, к южной оконечности Такашимы, возобновив огонь правым бортом. Только Ушаков, заканчивая не кстати начатый маневр, задержался с началом обстрела. Ему пришлось задробить стрельбу, пока, увеличив ход и обогнав прорыватели и медленно ползущие перед ними мимноноски по внешней дуге их разворота, он не описал полную циркуляцию вправо и также лег на новый боевой курс. Такое сложное раздельное маневрирование отряда малых броненосцев позволило не допустить сбивания в кучу перед колонной Рожественского и неизбежной при этом заминки, дав одновременно возможность большим броненосцам также сразу увеличить скорость и начать свой разворот. Правда, на время вывела флагман Ессена из боя. Только разойдясь на встречных курсах левыми бортами с последовательно ворочившими вправо орлом и Бородино и встав в хвосте колонны своего отряда, Ушаков смог наконец снова стрелять. Японские батареи района Асаки хорошо просматривались с наших малых броненосцев. Они представляли собой удобную цель, так как располагались на единой позиции, в середине очищенного от кедрового леса юго-западного склона горы Такаака, чуть восточнее мыса. Причем гаубицы, судя по всему, традиционно размещались в двух орудийных двориках, а орудия более мелких калибров, компактной группой рядом с ними. Кроме грубой геометрии брустверов форта, по мере продвижения на северо-запад, наблюдателям сушаковцев постепенно открывался и залив Сазаура. Там, в уже редеющей утренней дымке, на фоне поросших зеленью скалистых островков угадывались силуэты многочисленных пароходов и парусников всех размеров. Часть транспортов явно была под парами, а десятки высоких и не очень мачт, перекрещенных реями, одевались светло-серыми перепончатыми клочками азиатских парусов и почти белыми классическими прямыми и косыми кусками прошитой парусины, выделяя тех, кто уже был готов дать ходу отсюда. Но пока было не до них. Быстро пристрелявшись по форту, снизили обороты на винтах до самого малого и развили максимальный темп стрельбы, буквально засыпая японцев снарядами менее чем с 3 миль. Поскольку дистанция позволяла, главным калибром работали, снова используя уменьшенные заряды. Сначала в ход шли только чугунные бомбы, так как нормальные фугасы было приказано беречь на случай боя с флотом. Принятые при последнем пополнении башенных погребов по причине отсутствия других боеприпасов, эти считавшиеся бронебойными бомбы из закаленного чугуна, начиненные дымным порохом, стрельбу уменьшенным зарядом вполне выдерживали, не разваливаясь в полете. Но по силе разрыва, даже на глаз, заметно уступали штатным пироксилиновым. Правда, дыма давали больше. Следующими должны были подать сегментные снаряды. Но теперь, в отличие от обстрела укреплений Нагасаки, они теоретически считались более эффективными. Проведенные на Цусиме доработки в части точности срабатывания дистанционной трубки, в сочетании с приемлемой дистанцией применения и крутой траекторией подлета к цели позволяли надеяться на удовлетворительный результат. Небольшой запас чугуняк потратили быстро, приступив к расходованию сегментных. К этому времени дистанция, а соответственно и подлетное время снарядов уже были выверены. К тому же в очередной раз перебранная стараниями мастеровых с использованием ремонтных мощностей Такисики гидравлика башен позволяла стрелять теперь гораздо точнее, так что сомнительные боеприпасы пошли в дело максимально эффективно. Они дымили почти так же, как чугунные, но производимый ими эффект превзошел все ожидания. По сути, главную роль в подавлении форта на мысе Асаки сыграли именно эти снаряды, покрывавшие японские позиции плотным ковром довольно крупно нашинкованного металла, падавшего почти отвесно. В бинокли и другую оптику с сократившегося расстояния после удаления маскировки с укреплений было хорошо видно бревенчатые навесы над некоторыми артиллерийскими позициями, предназначенные, вероятно, для защиты от шрапнели. Но такого обстрела они явно не выдерживали и довольно быстро рушились. Значительное рассеивание снарядов при залпах башен, являвшееся неизбежным следствием прогрессирующего износа стволов, с лихвой компенсировалось приличной площадью поражения разлетавшимися сегментами, а обладавшие гораздо большим весом, в сравнении со шрапнельной пулей, содержимое противоминоносных снарядов крошило эти сооружения в крупную щепу, роняя их остатки на головы расчетов и давая пищу появившемуся кое-где огню. Частая и точная стрельба 3 броненосцев береговой обороны совершенно расстроила методичный расстрел тральщиков пушками с мыса Асаки в течение уже первых 10 минут. Осознав новую угрозу, батареи попытались достать своих обидчиков, но достойно ответить так и не смогли. В 09:46, когда от Синявина до южной оконечности острова Такашима, увенчанной высокой горой, оставалось менее 5 кабельтовых, головной броненосец увеличил число оборотов на винтах, положив право руля, и начал разворачиваться обратно к входу в Сосипский залив. Следом за ним ворочили последовательно оба остальных, ложась на второй галс и меняя стреляющий борт. При этом обстрел берега хотя и ослаб, но полностью не прекращался, так как Синявин, Напраксин и уже подтянувшийся к ним Ушаков начинали маневр поочередно. В результате, когда шедший головным Синявин перекрыл секторы стрельбы замыкавшему строй Ушакову, флагман отряда как раз только что прекратил стрелять, начав маневр, а головной, наоборот, возобновил огонь, уже закончив его. Это не позволило противнику справиться с полученными повреждениями и начинающимися пожарами. На новом курсе, ведя огонь уже на добивание с еще меньшей дистанции, Иессин сразу приказал снова снизить ход. Со склона Такаока, из часто вздымавшихся дымных клубов разрывов на японских позициях и непосредственно над ними еще изредка сверкали вспышки ответного огня, но все снаряды ложились далеко в стороне и с огромным разбросом. Оказавшись под сосредоточенным огнем тяжелых и скорострельных современных пушек с малой дистанции, японские капитальные укрепления не продержались и получаса. В 09:57 на батареях, совершенно скрывшихся в дыму еще и от разрастающегося пожара, прогремел сильный взрыв, затем еще один. Оттуда к этому времени уже никто не стрелял. Видя вставший над фортом столб бурого дыма, увенчанного клубящейся и закручивающейся внутри себя шляпой, Иессин приказал перенести огонь на Мыского, чтобы помочь большим собратьям. Там как раз образовалась небольшая пауза, вызванная разворотом эскадренных броненосцев на очередной галс. После того, как отряд броненосцев береговой обороны был отправлен на подавление мыса Асаки, оба эскадренных броненосца последовательно положили право руля, разворачиваясь на обратный галс. Тральщикам было приказано исправлять повреждения и следовать юго-восточным курсом, до пересечения с линией первоначального движения эскадры, которая упиралась в середину прохода между мысами Кава и Йорифуни. Достигнув ее, предписывалось начинать траление полосы по намеченному изначальными планами маршруту для решительного прорыва. Все три прорывателя отправлялись с ними в качестве группы прикрытия. Орел и Бородино тем временем вплотную занялись батареями на входе в залив. После разворота они открыли огонь левым бортом. Пока русские перестраивались и разворачивались, японцы отдышались и быстро оживились, снова начав стрелять часто и точно. Они опять быстро пристрелялись, теперь уже по орлу, на котором держался адмиральский флаг. Около дюжины тяжелых пушек и еще несколько стволов меньшего калибра с двух отдельных батарей вели беглый огонь. Все еще небольшая скорость наших броненосцев облегчала им задачу, и они теперь постоянно накрывали, хотя попаданий пока не было. Третья батарея, вероятно вооруженная устаревшими орудиями не слишком большого калибра, не оставляла в покое тральщики, все так же медленно ползшие вдоль берега на юго-восток, постепенно склоняясь влево от курса броненосцев. Наша ответная стрельба сразу после завершения разворота была редкой. Бородино пристреливался шестидюймовками по самой южной позиции, а Орел – по двум оставшимся. Но куда ложились снаряды, разглядеть оказалось невозможно. Даже из артиллерийских рубок на мачтах, несмотря на всего трехмильную дистанцию, места падения и разрыва шестидюймовых фугасов сливались с общим фоном берега, казавшегося размытой серо-зеленой массой. Пришлось задействовать главный калибр. Первый пристрелочный полузалп из носовых 12-дюймовых башен обоих броненосцев оказался неточным, что и неудивительно, так же как и еще два, последовавшие с интервалом в 50 секунд. К этому времени Мыского можно стало разглядеть достаточно хорошо. После внесения поправок по приметным разрывам на берегу и вспышкам ответного огня, уже четвертым по счету полузалпом, кормовой башней Бородино накрыл тяжелую батарею, тут же введя в дело все остальные калибры. Тем временем пара тяжелых бомб из кормовой башни «Орла» снова не дала накрытия по его цели. Возможно, причина промахов была в том, что перед этим броненосец получил свое первое попадание в этом бою. Японский снаряд угодил в бок левой кормовой 6-дюймовой башни, контузив ее расчет, срикошетил от брони и разорвался позади кормового мостика, прямо над колпаком командира башни главного калибра, повредив надстройки, а также сильно встряхнув кормовой мостик и грот мачту. Всех, кто там был, сбило с ног, разбросало беседки с трехдюймовыми патронами из кранцев противоминной батареи, вызвав возгорание пороха из разорванных взрывной волной и осколками патронов. Командира 12-дюймовой башни контузило и обожгло лицо, а расчет оглушило. Но люди остались на своих постах и башня действовала. Пожар в надстройках быстро потушили, побросав все горящее за борт, а 6-дюймовая башня оказалась заклиненной и снова смогла поворачиваться только через 10 минут. Пятым полузалпом главного калибра наконец и флагман добился накрытия, сразу начав стрельбу на подавление и из скорострельных стволов. Все данные, предварительно пропущенные через таблицы согласования, были переданы к орудиям еще до падения снарядов. Одновременно 12-дюймовки обоих эскадренных броненосцев, чередуя залпы, начали нащупывать последнюю необстреливаемую батарею Мысакова. Японцы энергично отвечали, при этом до сих пор не потеряв управляемости. В 09:37 «Орел» снова получил попадание тяжелым снарядом. Теперь на ватерлинии в нижний пояс напротив носовой башни главного калибра. Но снаряд безвредно разорвался на броне, лишь подняв гейзер воды, обрушившийся на палубу. В этот момент был обнаружен миноносец, неожиданно выкатившийся из дымной пелены, все еще частично закрывавший обзор в глубине входного канала в Сосипский залив. Сначала его приняли за японца, но он дал наш опознавательный, а затем и позывной миноносца номер 211. Следом с него просигналили ратьерам, что имеют срочное сообщение для адмирала, и повернули к броненосцам, разойдясь почти на контркурсах стральщиками, уже начавшими выстраиваться в боевой порядок всего в полутора милях к западу от мыса Кова. Еще до того, как большие броненосцы закончили второй боевой галс, он приблизился на 7 кабельтовых и сообщил фонарем, что «Аврора» и «Жемчуг» ведут бой внутри Сосипского залива, хотя и имеют тяжелые повреждения. «Жемчуг» без хода. Почти все миноносцы тоже тяжело повреждены. Выявлены серьезные укрепления на восточном берегу канала, ведущего в Сосипскую бухту и на мысе Кушукизаки. Японские миноносцы и другие суда скрылись в Сосебо. Вход в залив чист, но канал, ведущий в Сосипскую бухту, японцы, вероятнее всего, успели заминировать. Крейсера и миноносцы, связанные боем, не смогли этому помешать. Обнаружено много пароходов у канала Харя. Полученная информация заставила Рожественского принять решение о срочном отзыве Иессина от залива Сазаура, для скорейшего подавления японской обороны на входе в Сосипский залив. Требовалось как можно быстрее форсировать проход. Но к этому времени стало ясно, что с укреплениями на мысе Асаки уже и так покончено. Мощные взрывы на японском форте, как раз там, где он был отмечен на картах, переданных подводниками, наверняка вывели его из игры. Судя по их силе, рванули погреба. А Иессин без приказа уже возвращался и даже пристреливался по входному мысу. Когда спустя меньше минуты эскадренные броненосцы начали разворот влево, чтобы снова возобновить обстрел уже на северном курсе, во флагман Рожественского попал третий снаряд. Это, видимо, опять был фугас. Правда, в этот раз среднего калибра, так как он смог лишь проделать небольшую пробоину в наружной обшивке напротив барбета кормовой 6-дюймовой башни левого борта. Механизмы и ее расчет не пострадали. Стрельба японских фортов к этому времени стала беспорядочной и почти неорганизованной. Но к удивлению всех, кто был на мостиках и в башнях бородинцев всего за 4 минуты, потраченные на разворот, японцы снова смогли прийти в себя, несмотря на то, что все это время находились под огнем с малых броненосцев. При этом флагард Берсеньев отмечал хорошую стрельбу отряда Иессина. Снаряды 120-ок и 10-дюймовок его кораблей неизменно ложились в расположение фортов. Было непривычно и странно, что, несмотря на это, еще до того, как «Орел» и «Бородино» возобновили огонь, батареи начали отвечать опять полноценными, точными залпами. Казалось, что предыдущий обстрел на них не повлиял. Стремясь избежать новых повреждений и быстрее миновать задымленную тральной партией зону, эскадренные броненосцы начали увеличивать ход и маневрировать, сбивая пристрелку как японцам, так и себе. Тяжелый дым от усердно пыхтящих запряженных миноносок и пароходов-прорывателей сносило ветром в промежуток между берегом и бьющими по нему кораблями. Правда, по мере того, как броненосцы поднимались на север, его все же рассеивало, чуть приподнимая над водой и открывая уже совсем близкий берег. Наш огонь становился точнее. К тому же сейчас в деле были и пушки кораблей отряда Иессина, шедшего навстречу и уже пересекшего курс «Орла». Их было хорошо видно всего в 8 кабельтовых на носовых румбах правого борта. К моменту очередного разворота вправо, начатого Рожественским в полутора милях юго-западнее острова Макура и ознаменовавшего окончание третьего боевого галса, Синявин, Апраксин и Ушаков уже начали расходиться с ним правыми бортами на юго-восточном курсе, плавно доворачивая к Зюйду. В итоге, после завершения маневра больших броненосцев, Иессин снова возглавил их колонну, оказавшись впереди и приняв кильватер флагмана. Теперь вся броненосная эскадра шла в одном строю почти строго на юг и дружно била по мысу Кова всего с 15 кабельтовых, начав уделять внимание и уже изрядно потрепанной обороне бухты Амадака. Ход снова снизили до минимального, чтобы успеть как можно больше. Все цели были накрыты еще до того, как броненосцы снова вползли за дым трального каравана, и мыс Кова опять скрыло от наблюдателей. Отгородившись этим дымом от японцев, по сигналу с «Орла» еще больше скинули обороты машин и приняли все вдруг вправо на 2 румба, уходя с прежнего, уже нащупанного японцами курса, правя теперь за банку Араидоси, чьи пенные буруны, белевшие впереди, начали смещаться влево от курса. В результате, уже ставшие не такими частыми всплески японских залпов взбивали воду, все больше не дотягиваясь до броненосных отрядов, медленно ползущих в строй растянутого пеленга. Это уже не представляло реальной угрозы. Держа юг-юго-западный курс и не испытывая более потребности в маневре, все 5 русских броненосцев вообще почти застопорили машины, скользя по инерции и лишь чуть подрабатывая винтами, чтобы удержать позицию, и обрушили на едва державшиеся японские форты град снарядов, окончательно подавив их ответный огонь довольно быстро. Но взрывов на позициях на этот раз отмечено не было. Район Намадака также удалось привести в относительно безопасное состояние почти одновременно Скова. Его пушки еще изредка стреляли, но уже не прицельно. Снаряды падали далеко в стороне. Вскоре после 10 часов утра обстрел миноносок тральной партии полностью прекратился, что позволило им спокойно закончить развертывание в новой рабочей зоне и начать прокладывать фарватер в направлении мыса Йорифуни. Но тут с дальнего берега пролива открыли огонь три малокалиберных орудия. Сначала решили, что это пристрелочные пушки с какого-то затаившегося форта, и ждали залпа, считай в упор, из лесочка на склоне. Оттуда действительно начали стрелять, только калибры были снова небольшими. Но били часто, почти из десятка стволов, вероятно противодесантные батареи. Им сразу ответили с миноносок из сопоставимых по калибру 47-миллиметровок, а все три прорывателя, словно обрадовавшись возможности отвести душу, густо лупили из своих аналогичных и чуть больших или меньших стволов. Не стал отмалчиваться и пристегнутый к ним для охраны и разведки миноносец номер 211, выбежавший вперед уже почти на полмили. Он азартно начал полосовать близкий берег слева и справа даже из пулеметов, но заставить молчать японские пушки не удавалось. Сразу начались и мины. В такой нервной обстановке это оказалось весьма неприятно. Зацепившие улов почти одновременно две пары миноносок, одна за другой, покинули позиции в ордере, оттаскивая их влево с фарватера. Замена замешкалась под огнем и заняла свои места с задержкой, что вызвало общую заминку и нарушение строя. В итоге, протраленная полоса также вильнула влево, образовав горб в самом своем начале. Но малокалиберные снаряды, густо сыпавшиеся с носовых углов, как выяснилось, были не самой большой неприятностью на пути к Сасебо. Стральщиков сейчас хорошо видели к северу от себя, как туго приходится так и не добравшемуся до берега десанту. Под быстро набиравшим силу перекидным огнем, вероятно с полевых батарей, уже успевших развернуться где-то на закрытых позициях, катера и баркасы откатывались назад, буквально продираясь через всплески и облачка разрывов гранат и шрапнелей. Двум шлюпкам и всем, кто в них был, не повезло. Их корпуса, разбитые прямыми попаданиями, скособоченно мотались на волнах в окружении многочисленных плавающих обломков и барахтавшихся еще живых людей. Десант подал ракетный сигнал, запрашивая артиллерийскую поддержку. Но ни с броненосцев, ни стральщиков не видели, откуда так сильно бьют японцы. Со стороны моря действующих японских пушек к этому времени уже точно не было. Отойдя и перегруппировавшись в две колонны, разошедшиеся на полмили друг от друга, десант снова двинулся к берегу и опять был вынужден отступить под шрапнельным дождем. Тщательное перемалывание в щебенку разбитых фортов на мысе Кава артиллерии всей эскадры никак не отражалось на эффективности заградительного огня, не подпускавшего штурмовые группы к пляжу. Корабельные калибры были бессильны против полевых орудий, легких гаубиц и чего-то еще, гораздо более увесистого, хотя и короткорукого, стоявшего где-то недалеко вне видимости своды. Повезло, что чисто случайно тральщики приблизились к проходу одновременно со вторым подходом десантной волны к пляжам. Пытаясь не допустить высадку, полевые пушки не смогли уделить им должного внимания. В итоге, все же сумев подавить легкие скорострелки, миноноскам удалось преодолеть линию обнаруженного минного заграждения, прикрывавшего вход в Сасебский залив, отметив проход вехами и плавающими сигнальными огнями. Как только дали сигнал, что путь свободен, Донскому и малым броненосцам и Ессина немедленно приказали идти в залив, чтобы подавить недоступные японские пушки, действуя изнутри. Так как со стороны пролива Терасима японских мин не было, что уже успешно проверили своими корпусами «Аврора» с жемчугом, маячившей у северной оконечности Осимы, Донской уверенно двинулся по их пути и первым достиг входного канала. Быстро обогнав уже втягивавшиеся в пролив прорыватели и миноноски, в половине 11-го он вошел во внутреннюю акваторию, стерилизовав своими пушками указанные мелюзгой колючие полянки в лесу справа по борту. И Ессин сразу потянулся следом, но едва дав ход, вынужден был держать малые обороты до самого минного поля. Затем, осторожно форсировав узкий да еще и кривой проход, пробитый в нем, он оказался в 4 с небольшим кабельтовых за Донским, но хода пока не добавлял, поскольку отнюдь не разделял оптимизма капитана первого ранга Лебедева относительно безопасности плавания в этих водах. Только видя, как ветеран-крейсер резво и благополучно миновал узость, он распорядился дать средний ход. Уже ближе к выходу из пролива головной Ушаков тоже обогнал усердно пыхтевшую и дымившую тральную партию. Никаких следов бонов обнаружено не было. Дымовая завеса почти полностью рассеялась и обзору ничего не мешало. Вдоль гребня Мысокова из кедровой рощи поднимались к небу столбы пыли и дыма на месте подавленных фортов. У самой кромки воды под обоими берегами прохода плавали и торчали из воды обломки и останки нескольких судов. Часть из них еще горела, но уже нехотя. Когда миновали мыс Йорифуни, справа по курсу открылась почти вся обширная акватория Сосипского залива. Наши передовые силы, больше часа воевавшие здесь автономно, обнаружились на юго-востоке всего в полумиле, сразу оказавшись почти на траверзе. Они просматривались сквозь сизую паутину ползущего над водой дыма достаточно хорошо. Оба бронепалубника горели и шли с креном, но пока еще стреляли. Неподалеку крутились и миноносцы, также казавшиеся еще боеспособными, по крайней мере с первого взгляда, а приглядываться долго пока еще было некогда. Как и ожидалось, из самого залива японские полевые батареи стали видны как на ладони. Они вели частый беглый огонь, невзирая на обстрел с подбитых крейсеров и номерных миноносцев. Впрочем, в полную силу наши биться уже не могли. Когда повернули к ним, удалось разглядеть, что с «Авроры» действует лишь часть артиллерии, «Жемчуг» вообще идет на буксире и использует только два орудия, а какой-то из миноносцев, судя по всему, едва держится на воде. Им всем явно крепко досталось. Но теперь, после успешного форсирования входного канала еще и значительной частью главных сил эскадры, сражение за Сосипский залив однозначно было уже проиграно противником. Когда по позициям полевых пушек открыли частый огонь, считай, прямой наводкой сначала уцелевшие скорострелки с Донского, а затем и скорострельные калибры с ушаковцев и даже вся мелочевка с прорывателей, появившихся в заливе следом, эти злополучные пушки наконец начали замолкать одна за другой. К чести японцев, ни один расчет не пытался покинуть место сражения, стреляя до последнего, пока их всех не вымело смерчем огня и стали. Еще до полного прекращения их стрельбы десант в третий раз двинулся к берегу, на этот раз успешно достигнув пляжа. Если не принимать в расчет быстро слабевший перекидной огонь, никакого противодействия непосредственно во время высадки против ожидания не встретили. Однако это совсем не значило, что все прошло гладко. Да и без новых потерь не обошлось. Участок чуть к северу от самого мыса, выбранный для десантирования, даже с близкого расстояния выглядевший как обычный каменистый пляж, оказался пологим скатом, плавно уходящим в воду, состоящим из гладких, мокрых и жутко скользких от покрывавших их водорослей камней. К тому же между ними имелись глубокие, местами узкие, щели, куда легко соскальзывали сапоги перегруженных оружием и амуницией солдат, тут же накрываемых вдогонку волнами прибоя, не сильного, но смертельно опасного в таких условиях. Не чувствуя надежной опоры, некоторые сразу старались избавиться от всего тяжелого, но и это помогало далеко не всегда. Падая на голые камни, защитить руки и голову порой не удавалось, а застревавшие в расщелинах ноги вывихивало и ломало безо всякой пощады. Крики боли и мат захлебывались в соленой пене. Видя это, матросы на грибных шлюпках отдали буксирные концы и, плюнув на риск проломить днище, продвинулись как можно глубже в прибойную полосу. При этом один баркас перевернуло, накрыв всех, кто там был. Спастись из него смогли немногие. Но в итоге все же больше половины первой волны десанта, промокшие, побившиеся, злые, но с оружием, выбрались на сухое место и, быстро разбившись на заметно поредевшие полуроты, двинулись вверх по склону. А посеченные шрапнелью и осколками катера, с огромным трудом ссадив уцелевшую пехоту и вытянув шлюпки обратно с камней, снова отошли, на всякий случай. Теперь над их флотилией, на которой сейчас кроме катерных команд и гребцов остались лишь раненые да покалеченные, кого удалось отнять у жадных волн, норовивших уволочь их в море, со всех сторон доносились стоны. После подсчета небоевых потерь, высаживать вторую, уже подошедшую, волну не решились, напряженно вслушиваясь в звуки, доносящиеся из спускавшегося к самой воде хвойного леса сквозь рокот лизавших мылкие валуны волны довольно близкую канонаду. Но ожидаемой всеми оружейной стрельбы не было. Эскадренные броненосцы, Тем временем, продолжали утюжить средними калибрами и шрапнелью подавленные японские укрепления, не давая японцам поднять головы, а десантники перебежками, ожидая в любой момент контратаки из засады, пробиралась сквозь цепкие заросли. Ближе к пушкам весь подрост и молодняк оказался вырублен, и каменистый скат под кронами просматривался достаточно далеко. Здесь и сошлись с пехотным гарнизоном фортов во встречной схватке. Японцев было больше. Поняв это, они бросились сверху на уже запыхавшихся от спешного восхождения противников. Но русские еще не выдохнули адреналин, захлестывавший всех после экстремальной высадки, и драки были только рады. Самураев смяли сходу, быстро овладев полуразрушенными укреплениями. По мере достижения пехотой фортов на мысе Кова все большая часть скорострельных стволов артиллерии броненосцев переключалась на батарей бухты Амадака, не позволяя им снова организовать свой огонь. Снаряды главного калибра берегли для укреплений в глубине залива, о которых сообщили со связного миноносца. Транспортом было приказано приблизиться, призвав к себе все миноноски эскорта. Вскоре после половины 11-го с северного берега входного канала взвился ракетный сигнал, означавший, что все батареи зачищены. Тут же взорвались заряды, обрушившие маяк на Мысикова, а следом один за другим поднялись дымные столбы мощных взрывов в расположениях фортов вдоль гряды возвышенности чуть дальше к северу от него. Почти сразу от руин маяка замигал ратьер. Приданная десанту группа сигнальщиков сообщала, что от батарей на обратные склоны мыса ведут хорошие дороги, по которым и отходит пехота с пленными. У входа в бухту Товарата имеются небольшие пристани, так что проще будет принять всех на борт там, чем снова увечиться в прибое. К тому же раненых таким способом скорее добьешь, чем эвакуируешь. Разобрав морзянку, катера повели караваны шлюпок от пляжа в проход. Пароходы к этому времени уже тоже пробирались по пробитому в минном заграждении коридору в залив, сосредоточившись на переговорах со своим эскортом и не вникая в дела отправленной в бой пехоты. Там боялись, что японцы приготовили какой-нибудь сюрприз и ждали в любой момент залпа из чего-то серьезного с любого из близких склонов. Следуя первоначальному замыслу штаба, они не собирались задерживаться здесь для сбора своих шлюпок. Им предписывалось занять позицию с той стороны входного канала, принять десант на борт и ждать дальнейших инструкций. Безопасность новой стоянки должен был обеспечить миноносец номер 211, вместе со всеми приданными конвою миноносками. Едва транспорты скрылись за скатами мыса Кова, оба больших броненосца также двинулись к протраленному фарватеру, чтобы проследовать во внутреннюю акваторию Сосипского залива. Охрана прохода в минном поле и входного канала возлагалась теперь на отозванные из дальних дозоров и остававшиеся с этой стороны миноноски и катера отрядов Черкашина и Хладовского. Им для усиления, как только освободится фарватер, предполагалось вывести Дмитрий Донской. Первый этап штурма завершился, но на Осиме все еще шел бой, и до сих пор у флота не было возможности оказать хоть какую-то помощь задержавшимся там штрафникам и морской пехоте. Проходившие иногда под берегом миноноски периодически обстреливали своими малокалиберными орудиями и пулеметами предполагаемые места скопления японцев, но усилить десант ничем не могли. Донскому так и не удалось высадить на остров свой отряд, а теперь уже не было такой возможности, поскольку целых шлюпок на нем не осталось. Капитану первого ранга Лебедеву было приказано при первой же возможности перевести миноносками свою десантную роту на Осиму, чтобы обеспечить отход уцелевших с захваченных укреплений, после чего следовало немедленно снять всех с острова и принять на борт. Всю первую фазу боя, держась в виду этого острова и обороняемых там отбитых японских позиций, со старого крейсера много раз видели запросы о помощи и всполохи ружейного огня на берегу, так что такого приказа ждали и восприняли его с одобрением. Едва выйдя из залива и не обнаружив никаких угроз вокруг, двинулись к Осиме, сразу крошить лес вокруг батарей главным калибром. Снарядов не жалели и били точно. После столь эффектного уже второго возвращения Донского и наконец состоявшейся высадки с него штурмовой группы морской пехоты и десантной роты, атаковавшей японцев со стороны пристани под прикрытием огня серьезных калибров, десантники смогли прорваться обратно. С уже подожженных причалов всех их сняли миноноски и спешно подлатанные шлюпки с крейсера, ощетинившиеся вбитыми в пробоины чепиками, как еж иголками. При этом японцы в бессильной ярости не прекращали атаковать, невзирая на плотное прикрытие амбаркации артиллерии и пулеметами. но достать уходивших от них десантников уже не смогли. Прикрывая эвакуацию, Донской стоял без хода максимально близко к берегу, сдерживая наступательный порыв противника. Благодаря его пушкам, отступая, высадившиеся на Осими несколько часов назад десантники уже не потеряли ни одного человека. Но и без этого из 126 человек, доставленных на остров рано утром, в живых осталось только 57, из них 36 раненых. При помощи отряда с Донского всех погибших также забрали с собой. Когда уже принимали людей с миноносок, осторожно поднимая раненых, сработали заряды в погребах батарей. От этих взрывов ощутимо вздрогнул весь остров, а здоровенные столбы дыма поднялись до тяжелых облаков, казалось, даже приподняв и раздвинув их. Глава 10. Собравшись вместе в Сосипском заливе, наша эскадра немедленно начала подготовку к штурму самой Сосипской бухты. Закрывшись от японских пушек зелеными холмами, начинавшимися к северу от мыса Иоризаки, надеялись получить время для необходимого срочного ремонта. Но вскоре, сразу после ухода Донского назад к Осими и возвращения основной части шлюпок со снятой десантной группой КВ, рядом снова начали падать снаряды, что оказалось несколько неожиданным. Сдержавшегося восточнее и следившего за выходом из Сосеба миноносца номер 205 сообщили, что это стреляют батареи на восточном берегу входного канала. Наверняка их огонь корректировался с какого-то берегового поста, прекрасно видевшего всю эскадру, так как разрывы явно приближались. Это вынудило срочно свернуть работы и начать общий отход вдоль восточного берега полуострова на Синоноги на юго-восток, чтобы попытаться выйти из зоны досягаемости крепостных орудий. Но приобретенная за последние пару часов чрезвычайная медлительность некоторых наших кораблей и только что начатая транспортами приемка на борт возвращавшихся сильно потрепанных штурмовых групп не позволяли быстро этого сделать. Прикрывая тылы и подранков, все пять броненосцев двинулись на восток. К этому времени пушки на них успели пробонить, остудив и прочистив стволы. Как только косогор, утыканный японскими батареями, у входного канала в бухту стал виден из артиллерийских рубок и с мостиков, по нему открыли огонь из всего, что могло простреливать носовые секторы левого борта, прямо через невысокий мыс Иоризаки. Но он скоро остался позади. Береговые пушки сразу переключились на переставшие прятаться крупные и весьма опасные цели, которые к тому же приближались. А поврежденные эсминцы вместе с «Авророй», все так же тащившие «Жемчуга» и миноносцы номер 209 и 202, обеспечивавшие их охрану, медленно потянулись к каналу Харя. Поскольку им никто не пытался мешать, они легко достигли бухты Сукуинора. Здесь, в самом южном углу залива, было меньше всего шансов, что их смогут достать с форта. К этому времени броненосцы пристрелялись и батареи почти сразу замолчали. Тем не менее бомбардировку продолжали, сделав еще два боевых галса по 1,5 мили, пока транспорты заканчивали возню со своими шлюпками, прерванную было в самом разгаре для исполнения новой вводной от штаба, предписывавшей осмотреть северный берег залива от бухты Товарата до мыса Иоризаки. Переполненные пехотой, раскачивавшиеся на волнах суденышки рассыпались вдоль скал, но ничего подозрительного не видели, несколько раз угодив под ружейный огонь в районах расположения обнаруженных еще передовым отрядом сигнальных постов. Пока они суетились у побережья, транспорты, едва успев принять раненых и убитых, вперемешку с пленными, и поднять только половину баркасов, начали исполнять приказ убираться подальше к югу, не дожидаясь возможного возобновления обстрела. Каждый тащил за собой вереницы грибных судов, забитых пассажирами. Скачущие на волнах катера вскоре потянулись следом, как утята за мамашами, боясь отстать. Форт молчал. Настораживало слишком быстрое прекращение его сопротивления, но это было не опасно. От ушедшего Донского сигналов тревоги пока не получали. Русский флот теперь контролировал Сосипский залив и вход в него. Осталось только сделать последние усилия и додавить противника в самой Сосипской бухте. Но сначала требовалось перегруппировать силы. Броненосцы легли в дрейф севернее мыса Кушукизаки, не сводя стволов заряженных орудий с обманчиво тихого живописного берега и призвав сигналом к себе тральщики и прорыватели. Помня о все еще возможных атаках из-под воды, так было удобнее организовать охрану главных сил. Когда малые суда приблизились, две миноноски из тральной партии, оказавшиеся теперь без тралов, потерянных при прорыве, отправили на разведку устья реки Сугя и канала Хайки, а также бухту Шинаура и Исуши Санаура, располагавшихся восточнее, чтобы быть спокойными за правый фланг, когда начнется общая атака. Миноносцы вернулись быстро, обнаружив только скопление небольших морских судов. При этом три парохода примерно от 500 до 1000 тонн водоизмещения, пытавшихся разводить пары и удрать, они обстреляли, вынудив команды перебраться на берег. Несколько мест на острове Такашима и на западном склоне горы Канаима, показавшихся им подозрительными, также прочесали пулеметами. Ответного огня не было. Тем временем суда, скопившиеся у входа в канал Харя южнее района сосредоточения эскадры, были осмотрены миноносцами номер 209 и 202. Не обнаружив военных кораблей и береговых укреплений, они занялись найденными там транспортами. Судя по еще теплым машинам и котлам, из которых, правда, стравили пар, те явно пытались скрыться в канале, но не успели. К подходу миноносцев почти все были уже брошены своими экипажами на мелководье и дать ход самостоятельно не могли, так что с освоением трофеев возникли вполне понятные трудности. После затянувшейся возни с канатами сначала удалось завладеть двумя ближайшими судами, лишь слегка прижатыми течением к камням южнее бухты Сукуинара. Но они оказались изношенными старыми лоханями и ценности не представляли. Благодаря почти полному прекращению оттока воды из Сосипского залива в Амурский и все еще максимально высокой воде их удалось стянуть на глубину и сплавить до узкой и извилистой части канала, имевшего ширину в этом месте чуть более кабельтова. Там призовые партии отдали якоря, открыли все водонепроницаемые люки и двери и подорвали пироксилиновые патроны в коридорах грибных валов. Транспорты быстро затонули рядом с торчащим из воды отдельным утесом, на самом повороте протоки. При этом над водой возвышались надстройки, а у одного из них еще и часть высокого полубака. Это полностью перекрыло фарватер, сделав невозможным судоходство по каналу в Амурский залив и обратно. Таким образом, в нем оказались запечатаны все, кто успел там укрыться. Далее осмотрели и стянули с мели следующие два парохода. Оба совершенно новенькие, еще с неободранной свежей краской на бортах и исправными механизмами. Чем не призы? С ними управились быстрее, пользуясь прекратившимся течением и уже отработанной методикой. Но привести их к эскадре опять не удалось, так как сбежавшая команда и у них стравила пар и даже слила воду из котлов. Дать добыче свой ход снова не удалось, а пока возились с буксирами, время ушло, и буксировка неповоротливых судов плохо приспособленными для этого миноносцами в узости стала слишком рискованной. Особенно учитывая, что с убылью воды и вызванной этим начинающейся переменой направления течения появилась характерная толчья и мощные завихрения водных слоев вокруг неровностей дна и выступающих мысов. В таких условиях без всякой пользы насадить потенциальный трофей на какую-нибудь скалу стало более чем вероятно и было бы обидно. Но еще хуже могло получиться, если бы его вынесло на стоянку наших подранков, обосновавшихся совсем близко. Исходя из этих соображений, почти состоявшиеся призы, к которым уже успели привыкнуть, также прикончили подрывными патронами и артиллерией прямо на фарватере, предварительно забрав с них все ценное. После этого спешно занялись поджогом других судов, уже не таких свежих, но еще вполне бодрых. Оставлять их японцам в товарном виде желания ни у кого не было. Тут наткнулись на свой русский пароход, захваченный еще до объявления войны. Он имел весьма потасканный и совершенно непрезентабельный вид и уже плотно сидел на камнях в одном ряду с японцами. Называлось судно «Россия» и, судя по сохранившимся надписям на бортах, принадлежало Российскому обществу пароходства и торговли. Поскольку никакой возможности вернуть его из плена теперь не было, с большим сожалением, его тоже подпалили. Закончив с этим, двинулись обратно к крейсерам, пусть с пустыми руками, но зато гарантированно обеспечив безопасность всей эскадры с южного направления. Как оказалось, очень вовремя. С «Орла» как раз подали сигнал общего сбора, завидев который оба боеспособных миноносца, дав полный ход, побежали на север. Проходя мимо стоянки, на «Аврору» отмахали семафором результаты своей вылазки. К этому времени у бухты Сукуинара сильнее прочих поврежденными жемчугом блестящим и миноносцем номер 206, ни при каких условиях не могущими принять участие в предстоящем бою, оставались только транспорты, заканчивавшие прием на борт десанта из грибных шлюпок, в спешке так и притащенных ими от входа в залив на буксире. Якорей никто кроме тройки инвалидов не отдавал. Пароходы стояли, развернувшись носом на бухту Сосеба, и держались на месте, изредка перемешивая воду винтами в ожидании сигнала к началу высадки. А их катера, теперь уже по распоряжению Егорьева, снова принялись обнюхивать берег, посверкивая штыками пехоты, уже замаявшейся от таких покатушек и насквозь промокшей от залетавших брызг. Покалеченная «Аврора» почти сразу после достижения этого считавшегося безопасным района, занялась укреплением пластыря на торпедной пробойне и заделкой остальных, после чего ей предписывалось выдвигаться к мысу Кова, для содействия Донскому на случай появления крупных сил неприятеля или оживания пушек района Амадака. Тральщики и прорыватели также по сигналу с Орла медленно, словно нехотя, выдвигались к каналу, ведущему в Сосипскую бухту. Они уже оставили линию тяжелых артиллерийских кораблей и снова строились в тральный ордер, проверяя и приводя в порядок потрепанные снасти. Перед ними справа и слева прямо от поверхности воды, покрытой крупной рябью, загоняемой с моря зыби с белыми пенными барашками от ветра, высились крутые лесистые берега. На том, что справа сразу за пологой полосой серого галечника в некотором отдалении от кромки воды на возвышенности, господствующей над окружающей местностью, хорошо просматривались брустверы уже показавших свои зубы фортов. Они были еще слегка затуманены сизой дымкой недавно сгоревшей взрывчатки и вздыбленной ей пыли. Левый, более крутой, берег продолжал таинственно молчать, нагнетая адреналин в крови. А между ними и дальше в сторону порта, насколько доставал глаз, все пространство закрывало шлейфами дыма, тянувшегося от пожарищ на узкой полосе каменистого пляжа под склонами западного берега и постоянно загоняемого в глубину бухты. Что за постройки могли быть у японцев у самой кромки воды, разглядеть не успели, но горели они уже довольно давно и все так же чадно. За тральной партией, которую снова замыкали прорыватели, занимали позиции для их прикрытия оба оставшихся у эскадры боеспособных эсминца и еще только заканчивавшие сосредоточение миноносцы номер 211, 209, 202 и 205. А еще дальше к югу вздымались бортами, тяжелыми башнями, мачтами и трубами готовые к бою броненосцы. С мостика «Орла» постоянно мигали фонари и мелькали флажки сигнальщиков, доводивших новые распоряжения и инструкции начальникам отрядов. От них все это мельтешение передавалось дальше, управляя и организовывая. Глава 11. К половине первого медленным разворотом тральщиков на север, прямо во входной канал Сосипской бухты, было отмечено начало последнего решительного броска. Точнее, как скоро выяснилось, его первые и неудачные попытки. В 12:37 тральная партия благополучно миновала вход в бухту Ионаура, за мысом Иорисаки. В самой бухте, просматривавшейся на всю глубину, никого не оказалось. Впереди шли 6 миноносок, попарно тянувших свое полуподводное хозяйство. Следом еще одна пара, уже без тралов, прикрывавшая основную группу и обязанная выставлять вехи, если головные этого не смогут сделать, и расстреливать подсеченные мины. В трех кабельтовых за ними следовали два прорывателя, также с тралом, а сразу за ними третий, в готовности оказать помощь любому пострадавшему. Вся процессия изрядно растянулась в длину, но сокращать интервалы было слишком опасно. И без того места для маневра не хватало. У японцев имелось достаточно времени для минирования, а в их возможностях и изобретательности сомневаться не приходилось, так что заграждения ожидались плотные. Малокалиберная артиллерия, метрольезы и пулеметы пароходов-прорывателей, нависавших своими высокими корпусами позади каравана, обеспечивали хоть какую-то ближнюю защиту миноноскам на случай вполне возможных наскоков легких сил противника. Истребители и миноносцы, сохранившие боеспособность, ползли малым ходом следом в готовности отразить возможную атаку, но за пределы протраленной полосы старались не вылезать. Опасались, что мины могут быть на малой глубине и даже на поверхности. Наши броненосцы к моменту выдвижения тральщиков тоже дали ход и начали формирование боевой колонны. Головным снова встал Ушаков, а замыкал пока еще не вытянувшийся в нитку строй «Орел». Еще даже не выровняв порядки своего отряда, малые броненосцы, имея приказ оказывать непосредственную поддержку группе прорыва заграждений, сразу начали последовательно ворочить к северу, вставая в кильватер миноносцам, но на некотором отдалении. В то время как их большие собратья легли в разворот через противоположный борт, чтобы держаться перед батареями, предполагалось, воспользовавшись тем, что противник, скорее всего, не ждет начала атаки без обычной предварительной бомбардировки, до открытия фортами массированного огня успеть форсировать хотя бы часть входного канала. Так был, хоть и призрачный, но все же шанс успеть раньше, чем будет предпринята какая-либо контратака. В случае успешной реализации первоначальных задач появлялась возможность снова подавить огневые средства последней линии обороны японской базы изнутри и только потом вводить в дело десант с уязвимых пароходов. Высаживать штурмовые группы морской пехоты с кораблей Иессина, после конфуза Укава, планировалось только в Сосипской бухте. Лучше всего без шлюпок, сразу на причалы, как в Осакском заливе и Нагасаки. Во входном канале, плотно простроченном странным образом неслабеющими дымными шлейфами, в низком просвете у самой поверхности воды просматривалось движение небольших паровых судов, катеров или малых миноносцев. Но толком ни их самих, ни что они там делали рассмотреть не удавалось даже с передовых миноносок, уже приблизившихся к ним на милю с небольшим. Видимость впереди по курсу у сил вторжения стараниями противника все время поддерживалась плохой. В неестественной тишине, нарушаемой только короткими, негромкими командами до работы механизмов и приборов, медленно текли минуты. Несмотря на явно обозначившееся продвижение наших отрядов в направлении Сосеба, японский берег все так же молчал, что уже было совсем странно и даже подозрительно. Мощные брустверы батарей на вершине, контролировавшей проход возвышенности справа, теперь хорошо просматривались со всех кораблей. Они выглядели совершенно целыми, что и неудивительно. Привести их в негодность столь непродолжительной бомбардировкой было нереально. А в то, что расчеты пушек могли бежать и бросить еще вполне боеспособные форты, никто не верил. Не первый год воюем, и что такое стойкость японского солдата и его верность императору, было хорошо известно. Какой-нибудь гадости ждали все, и дождались. Спокойное продвижение продолжалось минут 7-8. За это время колонна малых броненосцев в полном составе уже встала на курс, ведущий в Сосипскую бухту, имея на левом траверзе мыс Оризаки, а большие броненосцы, набрав ход, маневрировали южнее, в готовности открыть огонь при малейшем проявлении агрессии. Предположения о плотных заграждениях оказались верными. Тралы подсекли уже три мины, сразу расстрелянные из пулеметов. Они затонули тихо, без взрывов. Дым из входного канала ветром постепенно вдавливало в саму бухту, отчего казалось, что он медленно отступает назад, словно заманивая. С головных миноносок в узкой прояснившейся полосе разглядели четыре то ли больших шлюпки без весел, то ли баржи прямо на середине канала, явно стоящие на якорях. Вдруг на них, один за другим, грохнули несильные взрывы, давшие большие снопы искр, эффектно разлетевшихся вверх и в стороны, после чего они загорелись неярким, но очень дымным пламенем. Поваливший из них тяжелый, густой черно-бурый дым быстро снова затянул сплошной стеной весь канал. Опасаясь подвоха, вперед для разведки выдвинули обе резервные миноноски, резво обогнавшие медленно ползущих стреноженных собратьев. Они в упор всадили по нескольку снарядов в ватерлинию каждой баржи, проходя мимо, и сразу же пропали в дыму. После негромких хлопков их скорострелок снова стало тихо. В этой гнетущей тишине тральщики также начали углубляться в дымное облако, дополнительно прострелив несколькими снарядами и короткими пулеметными очередями каждую из истекающих вонючим мазутным дымом посудин. Но они лишь погрузились в воду почти по палубу и более не садились, продолжая нещадно коптить своими потрохами и расплывающимися вокруг них чадно горящими лужами. С уходом в дым тральщиков стрельба опять смолкла. Снова не было никакого шума до тех пор, пока в 12:45 они не вышли с другой стороны дымовой завесы, уже закинувшей свой смрадный хвост вправо, за холм с все еще молчащими батареями. В это время следовавшие за ними прорыватели к дымному занавесу еще только приближались, начав набирать ход, чтобы сократить расстояние и не потерять контроля над пропавшим из вида хрупким авангардом. Их уже нагоняли миноносцы и истребители, высланные вперед сигналом с Ушакова. Тут, наконец, вполне ожидаемо активизировались японские батареи справа от прохода. Их залпы сразу дали плотные накрытия по прорывателям. К тому же откуда-то из-за зеленых прибрежных холмов открыли огонь сразу несколько батарей полевых орудий и гаубиц, бивших вперемешку гранатами и шрапнелью по ним же. Наши броненосцы, против всякой логики, абсолютно ничем не угнетаемые со стороны противника, немедленно начали отвечать, сразу дав накрытие по фортам. Но подавить японский огонь моментально, естественно, не смогли. С первых секунд возобновившегося сражения его накал достиг максимума. Делалось все, чтобы как можно скорее заставить молчать батареи, а те, в свою очередь, старались быстрее прикончить свои цели. Поскольку по Орлу и Бородино так никто и не начал стрелять, броненосцы вскоре вообще застопорили ход и легли в дрейф напротив входа в бухту, обеспечивая максимально комфортные условия для ведения частого и точного огня правым бортом для всех своих стволов. Отряд Иессена, медленно двигавшийся следом за авангардом, бил с хода, причем тоже неплохо. Японские укрепления покрыло сплошным ковром разрывов, но они не замолкали. К 12.50 с мостиков, раскачивавшихся даже на такой хилой волне головных миноносок, углубившихся в вонючий густой дымный шлейф во входном канале, уже несколько минут совершенно не видели у себя за кормой не только свою эскадру, но даже прорывателей, все время висевших над душой с самого начала этого особенно теперь казавшегося гиблым дела. Начинавшие нагонять миноносцы тоже пропали где-то там за кормой, хотя по времени, ставшим вдруг ужасно тягучим, должны были быть уже совсем рядом. Более того, дым в проходе оказался таким густым, что даже сосед, связанный тралом, едва угадывался под боком. Подавать какие-либо сигналы голосом, гудками или сиреной опасались и продвигались буквально на ощупь. При этом те, кому следовало, по отмашкам с мостиков выставляли плавучие вехи. По повторяющемуся через равные промежутки времени металлическому лязгу и глухому всплеску, сопровождавшему соскальзывание в воду их якорей, и определяли порой хотя бы примерное место крайних кораблей ордера. Миновав наконец облако гари, увидели, что караван все так же беспрепятственно уже почти достиг отмели Чедри, а миноноски разведки даже успели обогнуть ее с запада и повернули к причалам, расположенным на восточном берегу бухты сразу за ней. Там, судя по трофейным картам, размещались склады амуниции со своими причальными сооружениями. Возле них стояли два парохода, похоже, под погрузкой. В самой бухте, прямо по курсу трального каравана, находилось множество судов всех размеров, напрочь загораживавших своими корпусами и надстройками причальную и ремонтную зоны. Почти все были под парами. За ними, совсем близко, чуть левее курса, высилась изрезанная отрогами, скатывавшимися к самой бухте, довольно крутая гора, подернутая зеленой растительностью. Казалось, что она прижимает к воде едва видневшиеся за мачтами и надстройками обширные крыши цехов морского арсенала. К востоку от нее через широкую ложбину начинался скат следующей, еще большей горы. Он казался положе. Лес на видимых своды склонах рос клочками, не покрывая всю поверхность, из-за чего они выглядели какими-то недолинявшими, сверкая залысинами открытых горных пород и пятнами возделанной земли. В низине между ними, судя по карте, проходила железная дорога. Слева, прямо из воды, всего в полутора-двух кабельтовых вставали крутые, густо заросшие то ли корявыми местными соснами, то ли кедрачом скаты, заканчивавшиеся круглыми вершинами примерно в 200 футах от уреза воды. А из-за них вдвое выше торчал в небо пик в виде идеального конуса, от которого к югу отбегали конусы поменьше и не такие явные, словно привалившиеся к нему. Прямо на левом траверзе они обрывались крутым распадком, уходившим на запад к морю. А далее к югу снова резко поднимались новые нагромождения таких же невысоких гор, до самого мыса Иорисаки.